Интересен тот факт, что об этой самой инструкции догадываются многие в нашем мире. Так, пару лет тому назад мне вдруг позвонил незнакомый мужчина, который сослался на одного из ведущих раввинов Голландии, что тот послал его ко мне. Дело в том, что этот человек — посланец хозяина известной во всем мире фирмы в Южной Африке, занимающейся производством и продажей, главным образом, благородных металлов и камней. Он разъезжает по миру в поисках новых возможностей для развития в их области производства. И вот он слышал, нет, он твердо знает, что в книге «Сефер Яцера» зашифрованы, помимо прочего, все места сосредоточения в земле ископаемых со значительным содержанием драгоценных металлов, серебра, золота, алмазов и иных драгоценных камней. С этим вопросом он и обратился в главный раввинат Голландии, спикер которого послал его ко мне, сказав: «Он единственный в радиусе на тысячи километров, кто серьезно занимается каббалой и кому она сверху дается. К нему и обращайтесь». Услышав по телефону, что я и есть тот самый, он предложил нам встретиться. Я отказывался и настаивал на том, чтобы он поведал мне сперва тему предполагаемого разговора со мной тут же по телефону. И вот он рассказал мне, что руководство его фирмы готово инвестировать в каббалистическое исследование о неизвестных миру до сих пор местонахождениях конгломератов залежей драгоценных металлов и камней. Я объяснил ему, что не разрешается раскрывать и использовать тайны каббалы для целей собственной наживы. Тогда мой телефонный собеседник счел, очевидно, что я набиваю цену. «Нет, конечно же, мы все это понимаем», — возразил он. «Мы располагаем на эти исследования значительным фондом и готовы заключить с вами контракт. Но я не располагаю достаточными знаниями для подобной работы», — теперь возразил уже я, видя, что мне от него иначе просто так и не удастся избавиться. «Ведь не брошу же я трубку». «Мы вас обеспечим всем, что вам понадобится, только бы вы занялись этим исследованием», — настаивал он, все более и более возбуждая во мне прирожденное желание получить. Что же делать? Как избавиться от щупальцев пиявки, впивающихся в мою кожу? И вдруг ко мне пришла блестящая мысль. Я отослал его к ученому-каббалисту. Так вот, теперь настало время, когда души созрели. Об этом свидетельствует тайная книга «Зоар», что после 2000 года, в пересчете на принятое летоисчисление, можно будет применять эту единую инструкцию в своей каждодневной жизни. В том числе и человеком, не посвященным в область духовного, в область знания высшей системы управления мирозданием. Это совсем не значит, что теперь требуется менять свое вероисповедание, например, на то, в котором я сам был рожден. Каждый может и должен придерживаться своей идентификации, в которой рожден или в которую пришел до его интереса к единой инструкции. Ведь никакое вероисповедание не определяет большей или меньшей связи с единой инструкцией. Мы уже сказали, что в каждом есть частное, индивидуальное, а есть и общее, массовое. Так что пусть каждый человек сохраняет свой собственный внешний культурный корень, но пусть и приспосабливает себя к законам мироздания, то есть к тому, что живет как бы в каждом из нас и соединяет нас в одном теле всего человечества. Каждое культурное наследие является в данном отношении частным человека, то, что делает его внешне иным по сравнению с другими. Это великолепно. Но на высоком или же, что одно и то же, глубоком уровне существует еще невостребованная часть человека, внутренне связанная с каждым другим человеком. И вот это та инструкция, которую я изучаю. Все свое время я использую на это. Но система применения инструкции человеком нашего времени в его каждодневной жизни — это то, что мне дал мой великий учитель, живший в XVI веке. Теперь лишь ее можно применять, ибо мы к этому уже созрели. Я говорю только о чистой лурианской каббале Ари, святого Ари. Он единственный из народа Израиля, к имени которого был прикреплен предикат «Кадош», «святой». И весь народ это принял и принимает, что Ари абсолютно святой учитель. Ему было всего 38 лет, когда он умер, но он все сказал. Он сказал также, что этот метод применим для всех. Каждый человек от 9 лет от роду может учить лурианскую каббалу. Примерно в 1570 году он это сказал. И это правомерно как для каждого мужчины, так и для каждой женщины. То есть не так, как затем неправильно интерпретировали слова мудрецов Торы, что для изучения каббалы необходимо быть мужчиной в возрасте от 40 лет и выше, быть женатым, иметь детей, и что до этого необходимо досконально изучить Тору, Талмуд и тому подобное. Этого теперь совершенно не требуется. В наше время любой человек может изучать лурианскую каббалу. Пусть говорят, что хотят, но я не знаю, просто не существует иной каббалы. Я бы даже больше сказал, в каждой средней школе надо изучать прикладную каббалу, тот метод, что представляется в данной книге. То есть в еврейской, христианской, индийской, тибетской и всех других школах. Ведь нет у нее никакого отношения к какой-либо религии. Она построена на закономерностях, находящихся гораздо глубже любой формы религии, любой формы культурного наследия. А потому каждый человек может ее учить наряду с собственной культурой. Ведь они находятся совсем на разных частотах и не помешают друг другу. Но только за этими буковками святого языка скрывается свет бесконечности и все самое грандиозное, что предназначено для человека. А поэтому я изучаю каббалу и с моими студентами только исходя из этих букв. А теперь прошу от тебя полнейшей концентрации, ибо то, что я хочу сказать, не найдешь нигде. И это не от меня, что я скажу, как будто от моей мудрости, но то, что я сейчас хочу тебе рассказать, в этом заложено все спасение твоей души, человечества, всего, в частном и общем. И в наше время мы уже готовы это услышать. Даже если сам и не учишь каббалу, и совершенно неважно, веришь ли или нет, все равно это относится первостепенной важности. Смотри, у каждого народа есть свое культурное наследие. Кроме этого, на протяжении истории человечества были разработаны всевозможные методы, философии и тому подобное, направленные на умственные, духовные аспекты и функционирование человека. Все имеет смысл, все производственные обучения, менеджмент с целью повышения эффективности функционирования человека в его работе, а также для улучшения его общего благополучия и в личной жизни. Имею в виду, что я хочу сейчас добавить нечто особенное, выходящее за рамки всех существующих знаний, с чем каждый человек, безусловно, должен считаться.